Бен умолкает, но наш с ним шум, конечно же, никуда не девается, а тишина виолы только делает его громче. «Шли годы», — продолжает он. «Жизнь в новом свете легче не становилась. Урожаи гибли, люди едва сводили концы с концами, умирали от страшных болезней. Словом, никакой это был не Эдем. По миру стали расходиться проповеди, злые, нехорошие проповеди, которые во всех бедах винили коренных жителей», — догадывается Виола. «Спеков», — говорю я, и меня опять захлестывает стыд. «Да, во всем обвинили спеков», — кивает Бен. «Со временем проповеди переросли в общественное движение, а движение в войну», — он качает головой. «У спеков не было ни единого шанса. Мы были вооружены, они нет. Так спекам пришел конец». «Не всем», — уточняю я. «Да, не всем, но после войны они поняли, что к людям лучше не приближаться». Вершину холма оглаживает легкий ветерок. Когда он утихает, мне начинает казаться, что мы остались одни на всем белом свете. Мы — докладбищенские призраки. «Однако войной дело не кончилось», — шепчет Виола. «Нет», — говорит Бен, — «война была даже не половиной беды». «И я это знаю. Знаю, куда он клонит. Мне вдруг становится дурно. Нет, я не хочу слушать остальное. И одновременно хочу. Я заглядываю в глаза Бена, в его шум. Война не кончилась на спеках», — говорю я. «В Прентистауне не кончилась». Бен облизывает губы, и я чувствую неуверенность в его шуме и голод, и горечь предстоящей разлуки. «Война — это чудовище», — говорит он чуть ли не про себя. «Война. Это дьявол. Она зарождается и растет, растет, растет». Бен смотрит прямо на меня. «И нормальные люди тоже превращаются в чудовищ». «Они не выдержали тишины», — спокойно произносит Виола. «Им было невыносимо думать, что женщины знают о них все, а они о женщинах ничего». «Только некоторые», — говорит Бен, — «не все. Ни я, ни Киллиан. В Прентистауне были и хорошие люди. Но тех, кто так думал, оказалось достаточно». «Да», — кивает Бен. Опять повисает тишина, и правда начинает выходить на поверхность. Наконец-то. И навсегда. Виола качает головой. «Вы хотите сказать? Вы что, серьезно?» «И вот она, правда. Вот из-за чего все началось. Вот что росло в моей голове с тех самых пор, как я покинул болото. Вот что я мельком видел в мыслях всех встреченных мужчин, особенно в шуме Мэтью Лайла, но и в остальных тоже. Стоило им услышать слово «Прентистаун». Вот она, правда. И я не хочу ее знать. Но все равно говорю. Перебив спеков, мужчины Прентистауну убили всех женщин. Виола охает, хотя и сама уже догадалась, в чем дело. «Не все мужчины в этом участвовали», — говорит Бен. «Но многие. Они поверили увещеваниям мэра Прентиса, проповедям Аарона, который утверждал, что все тайное скрывает в себе зло. Они убили женщин и мужчин, пытавшихся их защитить». «Мою мать!